медлив, как и обещал, никогда более не касался в разговоре тем, имеющих отношение к его нынешней работе. Но и без того им со Стиновым было о чем поговорить. То, что характеры двух молодых людей были абсолютно не схожими, только усиливало их взаимный интерес друг к другу. Медлив принадлежал к тому всегда удивлявшему Стинову типу людей, у которых вся жизнь была связана только с работой. Общаясь с такими, Стинов нередко задавал себе вопрос, чем они занимались, когда были детьми. Неужели даже тогда они только и думали о том, как бы сделать что-нибудь полезное и нужное обществу? Одним из увлечений Медлива были шахматы. На протяжении нескольких лет, передвигая каждый вечер фигуры на пару с компьютером, он вскоре научился угадывать каждый ход своего противника, и игра с электронным соперником потеряла для Медлива всякий интерес. Заполучив свое распоряжение Стинова, он первым делом усадил его за нарисованную на моноэкране шахматную доску. Заверение Стинова, что все его познания в древней игре ограничиваются только тем, какая фигура как ходит, а сидел он за шахматной доской в последний раз, когда учился в общеобразовательном классе, не возымели ожидаемого действия. Медлив хотел сразиться с новым противником, и он своего добился. Но едва только Стинов начал передвигать фигуры по клеткам, он понял, что выигрывает у Медлива, и поставил ему мат на 32-м ходу. «Играть, значит, не умеешь», — язвительно процедил сквозь зубы Медлив, возвращая фигуры в исходную позицию. Изображая недоумение, Стинов опустил уголки губ и развел руками. Они сыграли еще раз, и Стинов снова победил. Медлив откровенно расстроился, и третью партию Стинов ему сдал, хотя мог бы без труда выиграть и ее. В процессе игры ему не нужно было даже следить за развитием ситуации на шахматной доске или анализировать ходы противника. Он просто знал, куда и какую фигуру нужно было передвинуть, хотя и не всегда понимал, для чего это нужно. Таким образом, снова напомнил о себе участок сознания, скрытый в глубинах его мозга и прежде проявлявший себя только в критические моменты. Выходило, что та часть его сознания, о существовании которой Стинов до некоторых пор даже не подозревал, знакома не только с техникой рукопашного боя, но и прекрасно разбирается в тонкостях шахматной игры. Что еще? Какие еще сюрпризы способна она преподнести? И самое главное, откуда это в нем? Никаких догадок или предположений на этот счет у Стинова не было. Если, конечно, не брать в расчет туманных слов монаха Василия о провидении. Судя по всему, монаху действительно было что-то известно, но религиозного тумана в его голове и речах было больше, чем фактической информации на эту тему. Каждый раз, выигрывая у Медлива партию или сдавая заведомо выигрышную позицию, Стинов испытывал будоражащее, восторженное, но одновременно и несколько жутковатое, по причине непознанной своей природы, чувство уверенности и превосходства. «Как дела, страдающий?» — весело спросил Стинов, войдя в комнату Медлива. «Кисну от безделья», — ответил Петр, поднимаясь с постели. Стинов поставил на стол принесенные с собой банки с напитками и картонную коробку с сэндвичами из закусочной «Зеленый дракон». «Ужинал?» — спросил он. «Да, выходил перекусить, только аппетита не было». «Что-то ты бледный сегодня. Будешь бледным, если целый день валяться на постели», — тоскливо вздохнул Медлив. «Зашел сегодня в тренировочный зал, так свои же ребята меня оттуда и выгнали. Сказали, что врач не велел меня туда пускать до полного выздоровления». «Правильно сделал», — одобрил действие врача Стинов. «Я что, похож на умирающего?» Стинов оценивающе посмотрел на приятеля. «Нет, выглядишь ты вполне прилично, но швы тебя пока еще не сняли». «Много понимают эти врачи», — махнул рукой Медлив и, дернув за кольцо, распечатал банку с легкой алкогольной смесью. Стинов открыл себе банку пива и выбрал из коробки сэндвич с рыбой. В «Зеленом драконе» ему сказали, что это филе тунца. Но откуда было взяться настоящему тунцу в сфере? Одно название от него осталось. Впрочем, бутерброд оказался совсем не дурен на вкус.